Глава 15. По гаражу плавал едкий дымок от сварки. Завивался кольцами. Майкл сдвинул защитную маску, оценил шов. Легло ровно. Кристофер подошел со спины, кинул взгляд. «Закончил? Хорошо, я зачищу. К тебе там...» Он кивнул на ворота. «Пришли». Джеймс стоял на бетонной площадке перед мастерской, переминался с ноги на ногу, спрятав руки в карманах серого пальто. Рядом стояла сумка с учебниками. «Ты чё так рано?» Майкл глянул на часы. «Было всего 3. У меня пары отменились», — сказал тот, смущенно глядя под ноги. «Вот, решил...» Майкл оглянулся через плечо на отца. Работы, конечно, было не завал, но бросить все и развлекать купидончика было бы свинством. «Слушай, я сейчас не могу», — виновато сказал он. «Может, ты с Томми потусишь пока, а я потом приду. Все равно сегодня не покатаемся, у меня бензобак потек, надо клеить». «А можно мне тут потусить?» — спросил Джеймс, подпинывая сумку ногой. «Я мешать не буду, просто посижу». «Тут грязно». Майкл с сомнением оглядел светло-серое шерстяное пальто. «Тут ты», — шепотом ответил Джеймс. Майкл вздохнул и растаял. «Только красоту эту сними», — он кивнул на пальто. «Я тебе дам рубашку накинуть, а то у нас тут пыль, копоть». Кристофер орудовал болгаркой. На пол летели искры, металл визжал под шлифовочным диском. Даже головы не повернул. «Ну а чего напрягаться?» Будто Томми или Бран не заходили вот так посидеть, поболтать. Майкл забрал у Джеймса пальто, закрыл в шкафчик к своей чистой одежде. Выдал клетчатую фланелевую рубаху, которую вокруг того можно было бы 2 раза обернуть и рукава бантиком завязать. Джеймс пристроился на продавленном топчине, у которого вместо ножек были стопки кирпичей, положенных на цементный раствор. Сложив ноги по-турецки, привалился к стене гаража. Покопался в сумке. На одно колено положил толстенную книгу, на втором раскрыл тетрадь. Будто всегда тут был. Кристофер протер место сварки защитной рукавицей, сдул металлическую пыль, оценил результат. «Загрунтуй и пусть сохнет», — сказал он. «Что еще сегодня?» «Бампер, противотуманки заменить, пара царапин». Майкл кивнул на машину перед площадкой. «Ерунда всякая, но время сожрет». «Ну, раз ерунда, оставлю это на тебя». Кристофер стащил рукавицы и метко швырнул на стеллаж. «А ты куда?» — удивился Майкл. «Молодость вспоминать». Тот улыбнулся хитро и весело. «Подхвачу мать с работы, поведу в кино. У тебя тут компания, не заскучаешь». Он кивнул на Джеймса. «Ладно». Ошарашенно сказал Майкл. «Хорошо». И улыбнулся. Джеймс листал свой кирпич. Что-то подчеркивал, делал пометки на полях и строчил конспект. Майкл возился с мотоциклом. Точнее, делал вид, что возится. «Чтоб руки куда-то деть, а то уж не втерпешь становилось». Джеймс рассеянно стучал ручкой по губам, облизывал колпачок, ерзал. Майкл уже 3 терял винты, заглядевшись на его руки. 2 ронял гаечные ключи и 100 забывал, что вообще собирался открутить. И открутить ли? Может, наоборот, закрутить покрепче? Джеймс каждый раз поднимал голову на грохот и звон. Улыбался, обнажая верхний ряд зубов, убирал волосы с лица. От лампы под потолком голубые глаза светились, как неоновая вывеска «Трахни меня». «Чтоб тебе провалиться с этими глазами», — думал Майкл, облизывая прищемленный палец. В растянутых рабочих джинсах было тесно. Он до смерти устал от встреч тайком. Целуешь и оглядываешься. Кто тебя видит? От торопливого дрочева где-то в укромном углу, будто им надо было прятаться, как наркошам, чтобы не повязали. От чувств, об которые Майкл спотыкался, как подлодка о глубинную бомбу. Вот только что плыл себе по пейзажу, шевелил плавниками, и вдруг перед носом всплывает ржавая шипастая тварь. Щерится, намекает. Презервативы у него в карманах еще никогда не залеживались так долго. Майкл вытер лоб, встал на ноги, пинком захлопнул ящик с инструментами. Вымыл руки под краном, торчащим из стены. С грохотом закрыл ворота, задвинул на засов изнутри. Джимс испуганно поднял голову, отложил книгу в сторону, встал, прошелся по гаражу. Снял дротик с доски дартса, покрутил в руках. «Сыграем?» Майкл подошел ближе, встал за спиной. Положил руки на бедра, оттянул назад на пару шагов. «А ты умеешь?» «Покажи». Майкл взял его за запястье. «Держи вот так. Свободнее, пальцы не жми. Отпусти локоть». Джеймс прицелился, кинул. Попал почти в яблочко. Майкл выдохнул ему в волосы, вернул ладонь на пояс. Волосы щекотали нос, гладкие, шелковистые. Джеймс обмяк в руках, привалился спиной, будто у него колени ослабли. Сердце стучалось прямо в левую лопатку Джеймса, будто там была какая-то неведомая дверь. Он был бледный, на носу проступила испарина. «Мне кажется, я сам свихнулся. Никогда не думал, что скажу такое кому-то вроде тебя». Запомнил, зараза, что у Майкла руки чувствительные. Хотя чего там руки? На него даже шнурки дыбом вставали. Джеймс нервно дернул губами. А может, игриво, кто его разберет? Еще тогда я бы от тебя сбежал. Я и сейчас хочу сбежать и притвориться, что это просто эротический сон. «Я тебе сбегу», — рыкнул Майкл. «Только дернись». Джеймс растерянно моргнул. Усмешка исчезла. Грёбаная фиалка. Испуганным он выглядел еще краше. Рот круглый, глаза распахнуты. Как он вообще по улицам ходит? За ним же толпы с хером наперевес бегать должны. «Не гони». Майкл сжал его за локоть так, что тут чуть поморщился. Стукнулся в него лбом, хрипло выдохнул. «Майкл». Он прижал пальцы к его щеке, отстраняя. Тот недовольно замычал, но поднял глаза. «Просто, чтоб ты знал». Джеймс тяжело дышал. «Этого я тоже никогда не делал». Майкл и сам был уверен, но от признания бросило в жар. В груди застучало. «Ты же слышал, как меня называют?» Прошептал прямо в ухо. «Как?» Бессвязно пролепетал Джеймс. «Штопор». «Это значит, целок люблю», сказал Майкл. «Не боишься, что я опять что-то выкину?» Выдохнул Джеймс. «Да мне плевать». «А ты подготовился». Тот спрятал лицо в локте. «С чего ты взял? А по тебе видно. Лежи и вздыхай». Тот испуганно затих, сжался. «Можешь кричать. Кудряшки, наверное, совсем не сладко. Вот черт, первый раз в жизни жалеешь, а не гордишься». «Только не быстро. Хотя перед глазами уже все кругом идет». «Откуда только сила воли берется? Никогда же ждать не умел». Голос Джеймса, высокий, почти чужой, проходился по нервам, как зажигалкой по леске. Плавились, обрывались один за другим. Майкл так и остался, в чем был, только ширинка наспех расстегнута. Отрубилась бесповоротно. От него полыхнуло жаром, он оскалил зубы в гримасе. Всегда гордился, когда доводил девчонок до визга, а сейчас никакой гордости. Одна растерянность. «Майкл». Джеймс пошевелился не сразу. Глухо застонал от боли. Приподнялся на дрожащих локтях над верстаком. «Подожди», — пробормотал Майкл. «Не дергайся». «Ты охуенный», — хрипло сказал он надсаженным голосом. «Ты, блядь, такой охуенный, что я хочу приковать тебя где-нибудь здесь и никогда не выпускать на люди. Мне надо одеться. И в душ. Душа тут нет, но в туалете есть раковина». «Сойдет». Джеймс застегнул брюки, влез в рубашку, сунул голову в джемпер, запутался в рукавах. Майкл помог разобраться, куда что засовывать, потом помог снять и вывернуть джемпер изнанкой внутрь, поскольку Джеймс с этим сходу не справился. «Эй, кудряшка!» Он поймал Джеймса за подбородок, заставил посмотреть на себя. «Ты чего суетишься? Все хорошо?» «Хорошо?» — дернулся Джеймс. «Тебе-то, конечно, хорошо». Майкл опустил руку. Будто что-то ударило его в солнечное сплетение. Холодная, противная тошнота пробежала по всему телу. «Тебе же понравилось?» Неуверенно сказал он. Джеймс отвернулся. «Где здесь?» «Там». Майкл кивнул на шторку в углу гаража. «А свежее полотенце найдется?» «Можешь подтереться моей гордостью», — сказал Майкл. «Полотенце в шкафчике». Джеймс плескался долго. Майкл сидел на топчине, возле конспекта, так и оставленного открытым. Смотрел на красивый округлый почерк, ждал. Всякое в его жизни случалось, но такого еще не было. И как это понимать? Все же хорошо было. Ему же нравилось. Он нервно грыз ноготь и поглядывал на неплотно прикрытую шторку. В щели мелькало то бедро, то плечо. «Да ладно, ну нельзя же спутать, когда человеку больно, а когда хорошо. Это же слышно, да? А вдруг этот... особенный?» К тому времени, как Джеймс вышел из туалета, Майкл извел себя сомнениями до нервной дрожи. «Я поеду», — тихо сказал Джеймс, проведя рукой по мокрым волосам. «Куда положить?» Он качнул сложенным полотенцем. «Дай мне». Джеймс подошел. Майкл схватил его за пояс и усадил себе на колено. Обнял обеими руками. «Ну ты чего?» — беспомощно спросил он. «Слишком больно». Джеймс мотнул головой. «Чё за херня тогда? Тебе же нравилось. Я же слышал, что тебе нравилось». Джеймс шмыгнул носом, лица он не поднимал. «Я думал, я нормальный». «Ты и есть нормальный», — удивился Майкл. «Я, блядь, как все остальные, которые ебутся по углам». «Так, тихо, тихо», — Майкл прижал его к себе. «Ну-ка, давай по-человечески, чё не так?» Джеймс посмотрел в сторону, покусал губы. «Теперь ты будешь думать, что я шлюха. С хера бы мне так думать?» «Потому что мне нравилось, как ты меня называл». «Сучкой, девочкой». Но Майкл растерялся. «Это ж только для секса. Вроде как не всерьез, потому что тебя и меня это заводит». «Что значит «не всерьез»?» Джеймс хмуро глянул на него из-под лобья. «Ну, когда я сказал, что сейчас буду насиловать, ты же не подумал, что я правда это сделаю, если ты отбиваться начнешь». «Не знаю. Ты охренел, что ли?» — в полный голос возмутился Майкл. «Ты реально подумал, что я тебя трахну, даже если ты передумаешь?» «А ты бы не стал?» Майкл смотрел на него, не мигая. Лицо у него вытянулось. «Ты кретин или притворяешься?» «Ну...» — Джеймс уставился в пол. «По тебе незаметно, что ты остановишься, если тебе сказать «нет».» Майкл разжал руки. «Ты сейчас выкатишься отсюда нахуй и забудешь, как меня звать», — внятно сказал он. По челюсти прокатились злые желваки. «Майкл», — Джеймс испуганно коснулся его груди. «Я с тобой что-нибудь делал, что ты не хотел?» — спросил тот, бледнее от ярости. «Помнишь, ты сказал, глотать не будешь? Я тебя хоть раз заставил?» «Нет». «Все это игра. Просто секс, ничего больше». Майкл вдохнул, выдохнул, скрипнул зубами. Объяснил. «Люди всякое любят. Кто романтику, сердечки там, свечечки, вот все это говно. Кто связывание, кто в жопу лошадиный хвост вставляет. Мне нравится резким быть, командовать. А ты любишь быть сучкой. Но ты оделся, умылся, и все, нормальный пацан, понял меня?» Джеймс порывисто обнял его за шею, спрятал лицо. «Мне очень понравилось», — торопливо зашептал он. «Так сильно, что страшно. Я так боялся, что ты не отпустишь, если я скажу «нет», и что остановишься, если я испугаюсь, тоже боялся». «Так ты же мне сам все это сказал», — тихо напомнил Майкл. «Про принуждение». «Когда?» — Джеймс недоверчиво вскинул голову. «Да в развалинах». «Господи, Майкл, ты запомнил? Я уже сам забыл. У меня хорошая память, когда меня кто-то интересует», — тот усмехнулся. Джеймс снова прильнул к нему, глубоко вздохнул. «Как тебе только в голову пришло меня девочкой назвать?» — смущенно спросил он. Майкл пожал плечами. «Назвать девчонку девчонкой — это не игра, это факт. А вот назвать девчонкой тебя — это заводит». Тот покраснел. «Но это же не значит, что мне придется надевать женские шмотки». «А я посмотрел», — оживился Майкл. «Если надумаешь, я согласен». «И не мечтай», — фыркнул тот. «Я дрочил на тебя в юбке». «Что? Когда?» «Когда ты мне врезал? На утро». Джеймс вздернул бровь и игриво повел головой. «Тебя завело, что я тебя ударил?» «Меня завело, что ты разозлился». Джеймс непроизвольно улыбнулся. «Ну что, кудряшка, ты еще что-нибудь хочешь узнать о сексе или тебя домой отвезти?» «Знаешь...» Джеймс слегка поморщился. «Думаю, сегодня я все-таки на такси». Майкл, понимающе кивнул. «А еще знаешь, я тоже хочу пригласить тебя на свидание». «Ого!» — Майкл усмехнулся. «Это уже серьезно. Ну, давай, когда...» «Я тебе напишу. И время, и место. Одеться по-простому или поприличней?» «Поприличней», — улыбнулся Джеймс.